мистер Гюйо. Приводя в порядок свои бумаги, грудами покрывавшие его письменный стол, в одной из них он вдруг увидел знакомый картуш, внутри которого стояло 4 иероглифа. О значении двух из них было уже известно. Изображенный круг или диск были именем солнечного бога, который у египтян назывался Ра. Оставалось объяснить значение двух других иероглифов, которые довольно часто встречались ему и на других египетских надписях. И вдруг, машинально, а даже не отдавая себе отчета в том, что случилось, Шампольон совершенно свободно прочел имя фараона Рамзеса и его титул «Гор, сын Осириса, рожденный от Исиды». Точно пелена спала с глаз молодого ученого, и он сначала даже сам себе не поверил. Судорожно роясь в бумагах, Шампольон хватал один список за другим. А вот еще то же имя, еще, еще, еще, и все их он свободно читает, хотя они на разных копиях написаны по-разному. Правильность чтения египетских иероглифов подтвердилась и на других картушах. А вот что-то другое. «Тутмос», — читает Шампольон. Этот фараон царствовал на 300 лет раньше Рамзеса. И вот он, Жан-Франсуа Шампольон, свободно читает не только надписи греко-римского периода, но и более древние. Прочитав имена фараонов, Шампольон перешел к прочтению имен богов и частных лиц, а также и всех других слов, встречающихся в древнеегипетских текстах. Египетские имена очень часто были составлены из двух слов. Рамзес — сын бога Ра, Тутмос — сын бога Тота, и так далее. Прочитывая подобные имена, Шампольон прочитывал и составляющие их слова. При этом он часто замечал, что эти же слова точно с таким же значением встречаются и в коптском языке. Пользуясь своим алфавитом, который постепенно расширялся и пополнялся новыми знаками, он устанавливал, как произносились египетские слова. А узнав их произношение, часто находил их значение при помощи коптского словаря. «Значит, верна моя система?» Только и смог воскликнуть счастливый ученый, и тут же рухнул от изнеможения на пол. Прошло несколько дней, прежде чем молодой человек оправился после своего радостного потрясения. 27 сентября он уже выступал с докладом о своем открытии на заседании Парижской академии наук. А в тот темный и дождливый осенний день в качестве гостей на заседании присутствовали знаменитый немецкий ученый и путешественник Гумбольдт и Томас Юнг, выдающийся физик и астроном. Англичанин по достоинству оценил заслуги Шампольона в дешифровке египетских иероглифов и тем, кто утверждал, что первыми картуши начал читать именно он, Томас Юнг, отвечал. Говорят, будто он воспользовался английским ключом, но ведь замок так заржавел, что нужна была необычная сила рука, чтобы этот ключ повернуть. В тот день, 27 сентября 1822 года, родилась новая наука — египтология. В 1824 году Шампольон издал большой труд «Очерк иероглифической системы», в котором подробно рассказал о характере иероглифического письма. Открытие Шампольона — результат огромного труда, труда напряженного и титанического, а не случайная улыбка судьбы. Если ему и повезло, то повезло заслуженно, ибо этот замечательный ученый всю свою жизнь всего себя посвятил изучению Древнего Египта. Бог письма тот именно ему доверил подготовить ключи, чтобы через чтение розетского камня открыть двери в сокровищницу древнеегипетской письменности, открыть, а не взломать их. Доспехи Лжедмитрия в царско-сельском арсенале. В XIX веке едва ли не центральное место в парковом ансамбле царского села занимал царско-сельский арсенал. Еще во времена императрицы Елизаветы в Царско-сельской роще был построен охотничий павильон, который при императоре Александре I был превращен в небольшой четырехбашенный замок полуготического стиля. Английский архитектор Адам Менелас первоначально задумал его как один из павильонов паркового ансамбля, и новый замок сначала вошел в число жилых покоев царской семьи. А в нижнем этаже замка разместились две приемные комнаты — прихожая, зал, кабинет, библиотека и спальня. А в верхнем — большой зал и несколько боковых кабинетов, а в подвальных помещениях — хозяйственные помещения и комнаты для прислуги. А в царствование императора Николая I, известного своим пристрастием к хорошему оружию и рыцарской старине, этот небольшой замок был превращен в своего рода оружейную палату. Свою коллекцию Николай I стал составлять еще в 1811 году, и члены царской семьи старались дарить государю-императору что-нибудь особенное. А впоследствии традицией стало дарить царю трофейное оружие, добытое в бою. Родоначальницей царской коллекции стала турецкая сабля, взятая у одного паши во время Дунайской кампании и подаренная императору генералом-графом Ланжероном. Потом к этой сабле присоединились трофеи персидские и турецкие кампании 1820-х годов и войны на Кавказе, а также удачно приобретенное оружие в Дели и Калькутте. В 1834 году царско-сельский арсенал торжественно распахнул свои двери, и внешний вид старинного рыцарского замка пришел в полное соответствие с его внутренним наполнением. Анфилада прекрасных комнат начиналась с прихожей, которую украшали одетые в броню рыцари, создававшие иллюзию караульной стражи. Первой в череде была так называемая «албанская комната», в которой была собрана ценнейшая и необыкновенно разнообразная коллекция восточного вооружения с роскошной отделкой — персидского, турецкого, кавказского, китайского, японского. А в обширном зале огнестрельного оружия по сторонам стояли две фигуры черногорцев, одетых в национальные костюмы. На стенах зала висели портреты исторических лиц, например, славный полководец XVI века герцог Форнески, а был изображен в вороненых латах, серебряными и золоченными украшениями. Сверху лат на нем надет кожаный кафтан и красный шарф, которому с правой стороны привешен кинжал для левой руки. Французский король солнца Людовик XIV представлен в полуброне, золоченной гербовыми изображениями, а шведский король Карл XII одет в свой обычный синий мундир с супервестом из желтой кожи. Посреди зала огнестрельного оружия стояли винтовки и пирамида снарядов, изготовленных на Тульском оружейном заводе. Здесь же были выставлены охотничьи ружья и роскошные пистолеты, сделанные самыми известными мастерами-оружейниками XVIII века — Зенгера из Вены, парижского мастера Лепажа, Буте, оружейника Версальского завода. А в окнах комнаты императрицы светились швейцарские и немецкие витражи XVI-XVII веков. Стояла кровать под балдахином, занавесками и стеганым одеялом из китайского атласа, расшитого цветами и фигурами. Кровать с обеих сторон охраняли два максимилиановских доспеха. Такие желобчатые доспехи из полированной стали были введены в употребление императором Максимилианом I в конце XV века. Они составляли боевое вооружение немецких рыцарей до половины XVI века. Эти доспехи надевали император Николай I и его сын, будущий император Александр II, во время торжественной карусели, устроенной в царском селе в 1842 году. А в этом празднике участвовали 16 кавалеров и их дамы. А дамы были одеты в средневековые костюмы, а кавалеры выступали в доспехах. А младшие великие князья одеты были пажами того времени. Рыцарский кортеж, предшествуемый музыкантами и герольдами, выступил из арсенала и, проехав через парк, выстроился на площадке перед Александровским дворцом, где начинались кадрили. А на втором этаже замка главным помещением был рыцарский зал, представлявший собой правильный восьмиугольник с высокими стрельчатыми потолками и высокими полукружиями окон. А в полном вооружении кругом зала стояли на пьедесталах 7 конных рыцарей в полном вооружении. При входе в зал справа и слева расположились бронзовая мортира и бронзовая пушка, особенно замечательная своими прекрасными украшениями. Здесь представлен Геракл, поражающий Цербера. А вдоль наружной части орудия изображены суд Париса, свергнутый с небес Меркурий, Юпитер со своим орлом и громоносными стрелами, занятые уборкой винограда Амуры, будто скопированные со знаменитой картины Веронезе «Похищение Европы». А в 1870 году арсенал пополнился отдельными частями парадного рыцарского вооружения, которое, по предположению Кеммерера, хранителя всех царско-сельских сокровищ, было заказано в Германии для Лжедмитрия. Это были двое наручей и два длинных набедренника, состоящих из 14 пластин. Доспехи были сделаны из вороненого железа и украшены травленными крепкой водкой и вызолоченными полосками. Богатый рисунок этих полосок представляет самые разнообразные узоры, а воинские атрибуты и овальные медальоны, в которых был расположен двуглавый царский орел, увенчанный открытой короной с 5 концами, а над которой возвышается крест. Наколенники и налокотники также были украшены изображениями царских орлов. Большие плечи доспехов были сделаны в виде опахала, продолжающегося и на спинном прикрытии. С обеих сторон они украшены большими кружками с двуглавым царским орлом, окруженными 13 маленькими кружками. Верхний из маленьких кружков вмещал в себя длинный греческий крест, по сторонам которого были изображены орудия страдания Иисуса Христа. 12 других маленьких кружков украшались гербами царств и государств, упоминавшихся в титуле российского императора. Точно такие же геральдические эмблемы были изображены и на лицевой стороне печати Ивана Грозного, которая была приложена к двум договорным грамотам 1583 и 1584 годов. Примечание. А в настоящее время эти грамоты хранятся в Королевском архиве в Стокгольме. Царь Федор Иоаннович, Борис Годунов, Федор Борисович Годунов и Лжедмитрий для официальных документов употребляли лицевую сторону большой царской печати. Поэтому геральдические эмблемы на доспехах и позволили Кеммереру предположить, что часть брони была изготовлена для Лжедмитрия, скорее всего, в последние годы XVI или в самом начале XVII веков, не позднее 1613 года. Об этом говорит и рисунок царского орла, который увенчан всего лишь одной короной и не держит в своих лапах ни скипетра, ни державы. С избранием на всероссийский престол державного дома Романовых царский двуглавый орел иногда изображался увенчанным уже 3 коронами и всегда держащим в лапах скипетр и державу. А данные рыцарские доспехи, скорее всего, относятся ко времени непродолжительного царствования Лжедмитрия. Колыванская ваза. В странах Западной Европы камнерезное искусство к XVIII веку прошло длительный путь развития, и многие музеи мира обладали шедеврами Древнего Египта, классической античности и эпохи Возрождения. На XVII-XVIII веках искусством обработки камня славились мастера Флоренции и Милана, Франции и Саксонии, Англии и Швеции. И хотя в XVIII веке техника обработки цветного камня в России тоже достигла определенных успехов, так что камнерезное дело впервые стало играть существенную роль в отечественной ювелирной культуре, русским мастерам предстояло догнать своих зарубежных собратьев в кратчайшие сроки. Один из российских камнерезных центров был создан на Алтае. Но этому предшествовал длительный период изучения богатейших недр этого края. Самые ранние сведения о нахождении цветных камней в этом районе были собраны в 1744-1745 годы. И уже весной 1745 года на Алтай была отправлена крупная поисковая экспедиция, доставившая в Санкт-Петербург первые образцы поделочных камней. А весной 1786 года в малоизученные районы Алтайской реки Алей отправились сразу 9 поисковых партий, которые должны были изыскать цветные камни, пригодные для обрабатывания колонн, столов. Потом в этих краях побывало еще несколько экспедиций. И в российской столице родилась мысль о возможности не только добычи, но и обработки камня на Алтае. Выбор пал на Локтевские меди и сереброплавильный завод, который как раз и располагался на Локте, излучине реки Алей. Неподалеку от этой излучины были обнаружены залежи великолепного поделочного камня черного порфира. К концу 1787 года было открыто еще 210 разновидностей поделочного камня. И таким образом сырьевая база для камнерезного дела на Алтае была солидно подготовлена самой природой. Летом 1786 года, одновременно с добычей первых блоков черного порфира, при Локтевском заводе началось строительство шлифовальной мельницы по образцу Петерговской. Как правило, изделия из камня создавались по заказу кабинета Ее Императорского Величества. И, конечно, это накладывало особую ответственность на всю работу мастеров-камнерезчиков. Сначала вазы создавались цельные, без вынутого нутра. Но потом появилась возможность высверливать и внутреннюю полость изделия. Исключительное место среди алтайских изделий занимает знаменитая колыванская ваза, самая большая ваза России. Да и не только России. Царица ваз, изготовленная из яшмы и весящая 19 тонн, является самой большой вазой в мире. А в 1819 году унтер-шихтмейстер Калычев, добывая на Ревневской каменоломне блоки для колонн, обнаружил яшмовую глыбу длиной около 10 метров. Когда глыбу стали отделять, она оказалась раздвоенной, причем большая ее часть достигала 5,5 метров. Через некоторое время управляющий фабрикой послал в горный департамент описание и модель добытой глыбы. План и профили с каменной штуки, добытой из зелено-волнистой ревненской яшмы, с кои сделана по одинаковому масштабу деревянная модель 1820 года. То, что удалось вытащить 5-метровой длины яшмовый монолит, уже само по себе было замечательным событием. Обработка этой породы является необычайно сложным процессом, ведь яшма, обладая большой твердостью, в то же время очень хрупка, не переносит ударов, которые порой оставляют на ней многочисленные трещины. Известно, что два постамента, предназначавшиеся под вазу чашу, в процессе обработки погибли. Но алтайские мастера умели работать с яшмой. И вот что об этом говорится в одном из архивных документов. Здешние мастера привыкли уже к обработке этой породы и знают все приемы. Как должно обращаться с ней без вреда камню, в случае, если окажутся небольшие трещины. В сентябре 1824 года Лаулин, управляющий фабрикой, сообщил начальнику Колывана Воскресенко.